шевеление за дверью стало более решительным, словно мать силой вытаскивала себя из постели. Впрочем, наверное, вытаскивала. Знала, что если встанет в одиночестве, все придется делать самой. Кофе, тосты, доставать пакет с молоком. Она ни за что не должна выйти раньше, чем за Лерой закроется дверь. Ни за что. Лера сунула ноги в ботинки, сорвала с крючка ключи и почти швырнула портфель в сторону того, кто стоял на площадке с независимым и насмешливым видом. Ох, как она знала его! Он подхватил портфель. «Лерочка, где ты, девочка?» «Девочка, черт побери!» Лера захлопнула дверь так, что дрогнули хлипкие подъездные стены, толкнула вперед того и скатилась на один пролет, трясась истерической заячьей дрожью. Только бы мать не вышла, только бы не вышла! Что происходит, черт возьми? Давай быстрей! Ты что, не можешь быстрей? Проворно, как квартирные жулики с добычей, они спустились еще на пару пролетов, и Лера смогла перевести дух и даже поправить завернувшийся задник ботинка. «Ты что, ненормальная?» «Я не хочу, чтобы тебя видела моя мать». Кажется, он изумился. «Почему?» Она повернулась и посмотрела на него. «А ты не догадываешься?» «А что, должен?» «Да, должен». «Нет, не догадываюсь. И не надо». «Может, ты объяснишь мне?» «Ты прекрасно все понимаешь», — отчеканила Лера. «И не надо делать такой невинный вид. Я же все знаю». «Что ты знаешь?» Она толкнула тяжелую дверь, запищавшую отвратительным писком, выскочила на крыльцо и вздохнула глубоко. «Ну вот, теперь все позади, все почти позади». Воздух был холодный и влажный, как будто сиреневый, поверху размытый желтым светом фонарей. От того, что утро уже прорезалось, желтый свет казался особенно тоскливым и безысходным. «Что ты знаешь?» Она оглянулась и прищурилась. Как-то в кино она видела, как щурится Джулия Робертс. Он усмехнулся. «Что ты знаешь, Лера?» «Я не хочу говорить об этом. Это тоже было из Джулии Робертс, а может, из Деми Мур?» И он разозлился по-настоящему. «Лера, объясни мне, в чем дело. Ты не отвечаешь на мои звонки. Мобильный у тебя выключен. Что я должен думать?» «Думать надо было раньше», — отчеканила Лера, — «когда ты все это затеял. Сейчас думать уже поздно». «Что я затеял?» Она тряхнула волосами, вот теперь как Ким Бессинджер, что ли. «А может, он бесился от того, что ничего не понимал, и вникать ему не хотелось, и одновременно он знал, что вникать все равно придется, и теперь никуда и никогда ему не деться, черт побери, все на свете. Быть бычку на веревочке — это уж точно». Они дошли почти до его машины. Серый крокодил с тонированными глазницами стекол, длинный, гладкий, свирепый. Он любил именно такие машины, и Лере казалось, что они напоминают его самого. И представлялось, что она, Лера, на самом деле Наташа Ростова, которая про Пьера думала, что он темно-синий и славный, а про Бориса, что он серый и узкий, как часы. Крокодил мигал, как будто прикрыл и вновь распахнул ленивые глаза, и Лера потянула дверь. В салоне пахло кожей, синтетикой и какой-то сложной автомобильной парфюмерией. На всякий случай, перед тем, как сесть и закрыть за собой дверь, она еще посмотрела на свои окна, но ничего подозрительного не увидела. Все было в порядке. Наверное, мать так и не встала. Поленилась. «Лера, отвези меня в институт. Нам нужно поговорить. Поговорим по дороге. Он сбоку посмотрел на нее. Человек, чей взгляд еще 4 дня назад она ловила с восторгом, от которого холодело в спине. Пальцы поджимались сами собой, и вся она словно вытягивалась в струнку, как антенна, настроенная только на него и принимающая сигналы только с той стороны. «Лер, что происходит?» «Поезжай», — попросила она и облизнула губы. Оказывается, его взгляд все еще действовал на нее, а она уж было решила, что ненависть, пришедшая на смену любви, властвовавшей в другой вселенной, затопила ее целиком. Он тронул с места своего крокодила, и тот двинулся осторожно, брезгливо объезжая дворовые ямины и ухабы. «Не смей появляться на похоронах!» «Ты спятила, что ли, совсем?» — рявкнул он и вывернул руль. Крокодил сильно вздрогнул от столь непочтительного обращения, почти ткнулся рылом в бордюр и замер. «Дура! А ты просто эгоистичная свинья! Как ты мог? Как ты посмел? Кто дал тебе право? Какое право? Истеричка чертова!» Его гневное изумление было таким искренним, что Лера на секунду ему поверила, и холодный скользкий валун откатился от сердца, и под ледяной твердью все оказалось живым, горячим и, кажется, соленым, как слезы. А потом она вспомнила. Она же видела, видела. Ничего уже не изменишь. И ничему уже не поможешь. Она приняла решение. Самое трудное в своей жизни. И ни за что не отступит. И если у нее и остались еще какие-то права, значит, одно из них — ни минуты не оставаться рядом с ним. В институт она сама доедет. «Лера, куда ты? Ненормальная девка, вернись сейчас же!» Легко хлопнула дверь с его стороны, и Лера успела еще раз увидеть изумление на его лице. Изумление, досаду и, кажется, страх. И этот страх мимолетно порадовал ее. Он был из той вселенной, где правила любовь, и страх был легким, щекотным, интригующим, непохожим на гнилое вонючее болото, которое засасывало ее здесь, в этой вселенной. Она пролезла в узкую холодную алюминиевую щель между ракушками, которыми был захламлен весь двор, протащила за собой портфель и крикнула оттуда: «И не звони мне больше! Никогда не звони!» Он ни за что не пролез бы в эту щель, даже если бы немедленно скинул в грязь свое пальто, пиджак, брюки, шарф заодно. Он ни за что не бросил бы своего крокодила, который стоял носом в тротуар и задом поперек проезжей части. Он ни за что. «Лера, я тебя видела!» Пятясь от гаражной щели, выпалила она. «Я видела тебя возле Фединого дома, как раз когда ты его... Это ты, да? Ты!» И она остановилась и прижала к груди портфель и перестала дышать. И холодный валун придавил уже не только сердце, но и все остальное у нее внутри. Она ждала. Валун ждал. Голодные утренние московские галки на голых деревьях тоже ждали. Он замер, словно она выстрелила ему в лоб, и потому как он замер, она поняла, что все правда. «Истинный Бог, правда», — как говорил Федя.